твои глаза. Красно-желтым горит рассвет надо мной. В ритме музыки сердца стук, силуэты скользящих рук. Я дыхание ловлю твое, каждый вдох. Ничего не хочу.